Глава 27. Нам нужно больше киселя. Теперь, когда Ринсвинду вернули его обычный размер, он обнаружил, что этот мир начинает ему нравиться. Там было отменно скучно. Время от времени его двигали на несколько десятков миллионов лет вперед. Уровень моря продолжал меняться. Казалось, земли становится все больше. Там и сям торчали вулканы. На морском побережье постепенно начал скапливаться песок. Тем не менее, вокруг до сих пор стояла звенящая тишина. Нет, были, конечно, штормы, а по ночам моросили метеорные дожди, яркими шипящими струями царапающие небо. Но все это лишь подчеркивало отсутствие настоящей симфонии жизни. Ринсвинду ее отсутствие доставляло лишь огромное удовольствие. «Господин Тупс!» – окликнул он. «Да-да!» – послышался в шлеме голос Думинга. «Тут, похоже, огромная туча комет!» «Да, видимо, они являются частью системы круглого мира. А в чем, собственно, проблема?» «А они не свалятся мне на голову!» До Ринсвинда донеслись приглушенные звуки бурных дебатов, после чего голос Думинга произнес: «Арканцлер уверен, что снежки тебе не опасны!» «О, понятно!» «Мы вновь собираемся перенести тебя на несколько миллионов лет. Ты готов?» «Миллионы и миллионы лет ужасающей скучищи!» – заметил главный философ. «Сегодня количество киселя заметно увеличилось», – возразил Думинг. «Прекрасно! Только киселя нам и не хватает!» И тут раздался вопль Ринсвинда. Волшебники кинулись к вездескопу. «О, боги!» – воскликнул декан. «Это что? Высшие формы жизни?» «Мне кажется», – сказал Думинг, – «на земле пришли к власти диванные подушки». Они были темно-зеленые, лежали на прогретом мелководье, и они были упоительно скучны. Однако там виднелось еще кое-что. Частицы киселя плавали в море наподобие гигантских глазных яблок. Черные, лиловые, зеленые. Вся поверхность воды была ими покрыта. Вспененный ими прибой накатывал на берег. Некоторые покачивались в воздухе, в нескольких дюймах над водой, словно плотный туман, толкаясь и пихаясь в борьбе за место под солнцем. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» – вопросил главный философ. «Разве что нелегально», – пробормотал декан. Одна из капель вдруг лопнула. Аудиоканал в вездескопе был не очень, но звук уверенно можно было охарактеризовать как «хлоп». Лопнувшее существо плюхнулось в море, и плавающие капли киселя тут же над ним сомкнулись. «Пусть Ринсвин попытается вступить с ними в контакт!» – распорядился Чудакулли. «О чем можно разговаривать с киселем, сэр?» – возразил Думинг. «Не говоря уже о том, что они вообще не издают никаких звуков. Хлоп, по моему мнению, не в счет». «Одираздого цвета!» – заметил профессор современного руносложения. «Может, они общаются на языке цветов, как эти, как их там, ну, морские такие?» Он несколько раз щелкнул пальцами, пытаясь возбудить свою память. «Омары!» – пришел на помощь декан. «Что, правда?» – откликнулся главный философ. «Не знал, что они это умеют!» «А то!» – сказал Чудакулли. «Например, красный означает «спасите, помогите!» «Я думаю, профессор современного руносложения подразумевал кальмаров», – поспешно вставил Думинг, прекрасно зная, как далеко могут завести такие рассуждения пожилых волшебников, и добавил: «Я попросил Ринсвинда попытаться с ними поговорить». «В каком смысле?» – спросил Ринсвинд, стоя по колено в киселе. «Ну, не мог бы ты изобразить смущение?» «Нет. Зато я могу изобразить злость!» «Думаю, это сработает, если ты станешь достаточно красным. Тогда они подумают, что тебе требуется помощь!» П- Полагаешь, помимо киселя здесь живет кто-то еще? За некоторыми капельками тянулись длинные нити, покачивающиеся на легком ветерке, обдувавшем побережье. Когда они цеплялись за какой-нибудь летучий пузырь, ниточка натягивалась, и маленькое существо на его конце отрывалось от поверхности. Нить постепенно укорачивалась, и пузырь улетал с новым пассажиром. Ринсвинд уже много раз видел таких, и выглядели пойманные не слишком довольными. «Хищники!» – пояснил Думинг. «То есть я со всех сторон окружен хищниками?» «Ну, если это тебя так беспокоит, постарайся не выглядеть киселем. Мы за ними присматриваем. Наша профессура полагает, что интеллект быстрее развивается у тех, кто хорошо и регулярно питается». «Почему?» «Полагаю, потому, что сами они питаются хорошо и регулярно. Вскоре мы попробуем прыгнуть дальше во времени, несколько раз подряд, хорошо?» «Ну, наверное». Мир вокруг Ринсвинда замерцал. «Кисель, кисель, кругом кисель!» Снова замерцал. «Море отступило! Вы видите плавающие пузыри? Кстати, черных стало больше!» Снова замерцало. «Я посреди моря! Вокруг плавают здоровенные матрасы из лиловых кисельных капель. Некоторые капли по-прежнему летают». И снова. «Ох, ради всех жареных луковок мира!» «Что там?» – поинтересовался Думинг. «Я знал! Я всегда это подозревал! Эта треклятая дыра просто усыпляла мою бдительность!» «Да что там случилось-то?» «Снег! Весь этот бесовский мир превратился в один гигантский снежок!»